Глава 16. Десятка мечей, крестов. В тот день я впервые увидел рисунок. Он был ровно выведен куском чего-то черного рядом с дверью подъезда одного из домов на окраине. Глаз и ключ, вписанные внутрь пентаграммы, символ Катерии. Этот знак ненадолго проявляется на ладонях каждого, кто заключает сделку с обеих сторон. Проявляется и тут же исчезает. И я никогда раньше не видел, чтобы кто-то додумывался в открытую рисовать его. А главное, я совершенно не понимал, зачем это могло понадобиться. Но потом спустилась Кира, и все прочие мысли покинули мою голову. На этот раз она была в строгом пальто без талии неразборчивого серого цвета. Оно было ей явно велико. И на этом фоне казалось, что она похудела еще сильнее. Осунулась. Она сразу заметила мою машину, сделала несколько шагов в ее направлении и нерешительно застыла, будто не понимала, пущу ли я ее внутрь. Поэтому я вышел и распахнул перед ней пассажирскую дверь. В ту долю секунды, которую она колебалась, прежде чем сесть, я думал о том, как хочу, чтобы она этого не делала, чтобы развернулась, скрылась в своем мрачном подъезде и больше не отвечала на звонки. С другой стороны, если бы она действительно попыталась уйти, я бы затащил ее внутрь силой. Потому что слишком ясно осознавал, с того момента, как колеса моего Ягуара свернули сюда, остановиться я уже был не в силах. И единственное, чем я теперь мог себе помочь, найти баланс на краю обрыва, куда добровольно шагнул. Закрыл за ней дверь и вернулся в салон. Кира молчала, не решаясь взглянуть на меня. Да и я тоже не знал, что сказать. После той ночи и моего себе обещания больше никогда ее не видеть, все казалось странным, глупым, неуместным. А потом слова сами вырвались. «Ты злишься на меня?» «Временами», — честно ответила Кира. Эта ее черта радовала и пугала меня одновременно. Иногда она давала такие честные ответы, что я боялся спрашивать. Будто вместе со смертью бабушки в ней умерла та часть, что отвечала за привычное большинству людей вежливое лицемерие. И есть ответы, которые мне точно не стоит слышать. Она разглядывала свои руки, а потом резко повернулась ко мне и спросила. «Скажи, это твоя игра?» «Что?» — растерялся я. «Ну, игра. Ты отталкиваешь меня, но приезжаешь сам. Потом снова отталкиваешь. Твои слова и поступки противоречат друг другу. Гонишь прочь и возвращаешься. Играешь, как кот, загнанный мышью. Может, за 500 лет тебе все наскучило, и ты нашел новый способ развлекаться?» Я выругался, не стал сдерживаться. Стоило понять, что именно так мое поведение выглядит со стороны. Идиот. «Нет, Кира, я не играю. Но я эгоист и дрожу за собственную шкуру». Вслух прозвучало еще гаже, чем у меня в голове. Правда была настолько мерзка и неромантична, что, будь моя воля, ни за что бы не сказал ее. Но раз уж я тоже решил быть с ней честен... «Я не понимаю». Она нахмурилась и снова перевела взгляд на сцепленные пальцы. Костяшки побелели от напряжения. «Интересно, девочка, насколько я умудрился просадить твою и без того низкую самооценку? Неужели ты действительно не понимаешь?» Безликая серость окраины давила, поэтому я завел движок и нажал на газ. Такие разговоры в дороге давались мне проще. Сначала подъезды, а потом уже и дома слились в однообразную кляксу за окном. Она не спрашивала, куда мы едем, и сам факт этой покорности обстоятельствам пугал еще сильнее. Потому что я хотел ошибаться и падать, а она давала в мои руки все карты. «Прямо сейчас бери все, что так сильно хотел, и никто тебе не помешает». Я чувствовал себя монстром, обманом утащившим чистую душу на тот свет. Чувствовал себя слабаком и трусом, потому что даже этим монстром стать боялся. И чувствовал ледяной ветер, гулявший по моим внутренностям от осознания того, насколько я гол и беззащитен сейчас. Я мог и хотел цепляться за свои маски, но тот же ветер сдувал их прочь. Монстр и слабак отступали, стоило мне только подумать о следующей фразе. «Я сотню раз пожалею об этом. Я уже жалею. Но ты мне не безразлична». Руки со сжатыми добела пальцами дернулись. Я вырулил на полупустую кольцевую и прибавил скорости. Теперь за окнами замелькали машины, которые я играючи обгонял. Увидел ее испуганный взгляд, упавший на спидометр, но тормозить уже не стал. Когда стрелка прыгает за 150, никакие демоны не в силах заставить меня остановиться. И тут меня понесло. «Черт, Кира, мы можем с тобой порассуждать, кому из нас повезло меньше, хочешь? Я буду с тобой честен, как не был никогда и ни с кем. Я не хочу отпускать тебя, но если я этого не сделаю, погибну. Бесследно растворюсь в небытии, где уже никакие мои желания не будут иметь значения. Ты думаешь, что тебя заманил в сети дьявол? Но я сам чувствую себя на крючке. И сколько бы я ни пытался держаться подальше, как видишь, я все равно здесь. Мою душу вспороли, и она оказалась вполне живой и человеческой, в отличие от меня самого. И знаешь, что самое мерзкое? Целая толпа, десятки таких же девчонок, как ты, Кира, влюблялись, хлопали глазками и смущенно улыбались. Старались стать особенными для меня, на что-то надеялись. «Ты никогда не любил в ответ?» — тихо спросила она. «За 500 лет? Сама как думаешь?» «Ты страдал?» В тоне скользнула неприкрытая жалость. Было бы смешно, если бы не так противно. Я никогда не позволял себе лишнего. Я всегда прекрасно контролировал себя и ситуацию. Всегда. До этого момента. Кира больше не пыталась смотреть на меня или на дорогу. Не знаю, что сейчас пугало ее больше. Но отрицать очевидное мы оба уже не пытались. «Почему я?» «А почему рассвет или закат?» «Любят не за что-то и не вопреки чему-то. Просто в один ужасный момент твое сердце становится важнее здравого смысла». Вот и все. Я сказал, и ветер из бездны опалил мое лицо. Затикали часы, отмеряющие мои дни на этой земле. Я еще могу балансировать на грани, удержаться от финального падения, но оно произойдет, рано или поздно. Сколько обещала Полина? Мне осталось 2 месяца. 2 месяца, прежде чем я окончательно сорвусь. Я повернулся к Кире. Огромные грустные оленьи глаза смотрели на меня, и я чувствовал, что отнюдь не скорость несет меня вперед, что я не выдержу и 2 месяцев рядом с ней. «Крис, я...» «Не смей!» Мой голос мгновенно сорвался на крик. «Что бы ты ни хотела сказать в ответ, не смей!» Я резко выкрутил руль вправо, почти не глядя, уходя через 5 полос. Она тихо охнула и зажмурилась. Человек на моем месте, скорее всего, не пережил бы такой финт, но мои рефлексы отточились гораздо лучше человеческих. Я диллер, и об этом не стоит забывать. Несколько машин в ужасе шарахнулись от меня. Я почти ощутил проклятие, посыпавшееся мне в спину. И это отрезвило. «Прошу тебя, если я еще вправе о чем-то просить». Взял себя в руки и сказал уже тише, съезжая с кольцевой к центру города. «Не говори ничего. Не подкидывай дров в мой погребальный костер. Пожалей труса, Бэмби». Я нашел силы усмехнуться. Я бы мог предложить ей свалить, высадить у метро, оплатить такси и навсегда распрощаться со мной. А после этой гонки она вполне могла хотеть именно этого. Мог бы, но не стал, потому что врать себе я тоже не собирался. Я уже никуда ее не отпущу, в какой бы роли мне не пришлось быть рядом. «Бесит, когда ты называешь меня Бэмби», — вдруг сказала Кира. Я повернулся к ней и заржал, как последний идиот. Нервы, наверное. Но это лучшее, что она могла сказать. И я был безумно благодарен. За окнами уже мелькали резные карнизы старинных домов проспекта. Каменные изваяния, поддерживающие их, немигающим взглядом смотрели нам вслед. Готов поспорить, такого безумия, что творил я сейчас, они не видели за все 300 лет, что сторожили эту улицу. Я не знаю, почему вдруг подумал об этом, и опять усмехнулся. Проехав небольшой мостик над каналом, я свернул налево, отследил свободное место и припарковался прямо у дверей шоколадницы. «Кофе!» — объявил я и первым выскользнул на промозглую весеннюю улицу. Дернулся в ее сторону, чтобы открыть дверь, но вовремя сдержался. Кира вышла следом и замерла в 2 шагах от меня, глядя прямо в глаза. Мне всегда думалось, что карие глаза самые выразительные и самые таинственные. В темноте можно спрятать гораздо больше эмоций, целое море, плещущееся по ночам об острые камни причала. Любопытство – самая человеческая черта любого живого существа. Но свое я попытался умерить, отвечая на ее безмолвные вопросы очередной маской, что свалилось на мою грешную голову, как только я покинул машину. Если я хочу дышать еще хотя бы пару месяцев, то должен прямо сейчас провести грань, которую смогу удерживать. Дело за малым – понять, где она лежит и на какие уступки я пойти не готов. Она будто почувствовала эту новую холодную волну, и тонкая черта ненадолго мелькнула между ее бровей. Гневно ли? Я не мог подобрать термина точнее. Поэтому развернулся и первым зашел внутрь уютного кафе. Выбрал столик у окна с видом на канал и махнул официантке. Когда Кира села напротив, я уже заказывал нам кофе. «Эспрессо покрепче и капучино без сахара. Что-нибудь еще, Бэмби?» Кира отрицательно тряхнула головой. Готов поспорить, после нашей прогулки ей кусок в горло не лез. Официантка удалилась, и мы опять остались вдвоем. Посреди буднего дня в кафе почти не было людей. Зато в окне на той стороне берега, у колоннады собора, как муравьи, суетились толпы туристов. На самом деле в городе ты никогда не бываешь один, в отличие от окраин. Сколько туда людей ни нагони, ощущение одиночества так и гложет. А сейчас мне как воздух нужны были люди вокруг. Зато Кира неловко ежилась при взгляде на толпу. Просто она не знала, что еще я могу сотворить в этот безумный день, оставшись с ней наедине. «Что мы будем делать?» «Пить кофе», — улыбнулся я. «А потом? Ты не отстанешь от меня, да?» Я предпочел не думать, чего в ее тоне было больше. Страха, что я никуда не денусь. Или желание оставить все именно так, как есть. Или она пыталась шутить. Я просто кивнул. «Ненавижу сумерки», — вдруг хмыкнула она. Смысл шутки дошел до меня не сразу, но потом я долго хохотал. Давно жизнь меня так не смешила. Кира тоже улыбнулась. «Как ты и сказала, будем просто общаться». Мой голос был вновь спокоен, в отличие от меня самого. «Общаться», — повторила за мной Кира. «Тогда нам больше не стоит вместе пить». «Значит, будем усердно есть». Она в наигранном испуге округлила глаза, но тут подошла официантка с нашим кофе, и пришлось прерваться. Когда мы опять остались вдвоем, повисла неловкая пауза. Просто общаться. Как по-человечески это звучит. Еще немного, и я сойду за обычного зеваку, праздно шатающегося по проспекту. «Расскажи о себе», — предложил я. «Глупость, банальность, пошлость». «Обычно такое спрашивают до постели, а не после». «А мы с тобой необычные друзья. Все делаем наоборот». «Проклятье! Такого убогого подката мой рот еще не выдавал. Я тупею рядом с ней». «Я бросила универ на той неделе. Взяла академ. Нашла работу». «Я бы мог помочь тебе, если деньги...» «Да иди ты!» — неожиданно взвелась Кира. «Такими друзьями мы точно не будем». Я примирительно поднял руки вверх и улыбнулся. «Будет как скажешь, Бэмби». «Так кем ты устроилась?» «Барменом. В пристанище». «Ну твою мать, ну за что?» «Вслух я этого, конечно, не сказал». «Если ты не хочешь, чтобы мы пили вместе, придется выдать график твоих смен». «Мне запрещено пить на работе». «А я как раз очень люблю пить на твоей новой работе». В кармане завибрировал телефон. Я не собирался обращать внимания, пусть хоть разорвется, мне сейчас не до него. Но в глубине души зародилось мерзкое чувство, что этот звонок важный. Как затаившийся зверь, оно прокралось под рубашку и камнем рухнуло на сердце. Только этого не хватало. Я все-таки выхватил телефон со слабой надеждой, что получится просто отключить его и забыть. Но на экране был номер Полины. Очень не кстати. Пока я раздумывал, что мне с ним делать, звонок оборвался. И тут же прилетела смс-ка. Текст, который уже дважды за прошедший месяц принес мне головную боль. Повторялся слово в слово. «Мне срочно нужна сделка. Приезжай по адресу». Вот только в отличие от двух других ведьм, Полина прекрасно знала, что мне не нужен ее адрес. «Нет». Уже вслух прошептал я, подскакивая. Только начавшее затихать сердце вновь взяло бешеный темп. Должно быть, мое лицо перекосило, потому что Кира поднялась следом и выглядела крайне напряженной. «Мне нужно уехать». Я отсчитал несколько купюр и бросил их на стол. Ты же не хотел меня оставлять. Так не кстати напомнила она. У меня тоже есть работа, Бэмби. Натянуто улыбнулся я, специально выделив прозвище, которое ее так бесило. При других обстоятельствах я бы порадовался такому похвальному стремлению. Почему все так не вовремя, а? Ты спешишь поскорее съесть чужие души на обед? У меня нет времени перепираться. Улыбка слетела с моего лица. Позвоню позже. И я вылетел из кафе. За считанные секунды мерзкое чувство разрослось и изгладало все внутренности. Разумом я понимал, что опоздал, просто не хотел с этим мириться. Когда движок покорно рыкнул и завелся, хлопнула пассажирская дверь. Рядом со мной уселась Кира. «Какого черта?» — разозлился я. Но времени выпихивать непрошенную гостью уже не было. Вместо ругательств я сорвался в дорогу. «Это история про ведьм, сходящих с ума?» Я бросил гневный взгляд, но промолчал в ответ. «Слышала от Авроры. Расскажи». «Это история про погибших ведьм, Кира, от которой стоит держаться подальше». «Я и вижу, как ты держишься». В тон мне тоже злобно ответила она. «Эта девчонка вообще знает, что такое страх?» «Там моя подруга». Выдохнул я, второй раз за день роняя стрелку спидометра. «Быть может, пока живая подруга».